склад мышления Гиббса, его привязанности к диаграммам, графикам, необычайно близки Максвеллу. У Гиббса он наконец понял то, чего не мог понять у Клаузиуса. Физический смысл энтропии, которая в толковании Гиббса была вполне измеримой величиной. Оказалось, что в течение чуть не 20 лет вслед за Тетом и Томпсоном Максвелл, не понимая работ Клаузиуса, неверно толковал томпсоновское второе начало через клаузиусовскую энтропию и внутренне, вероятно, покраснел. Ну, Тет, это понятно, он ни в грош не ставит Клаузиуса из шовинистических соображений, никогда всерьез не читал его, но как мог он, Максвелл, не пробиться через всю эту немецкую словесную премудрость и не постичь правильного смысла энтропии? Может быть, потому что энтропия — понятие труднопредставимое, не поддающееся прямому моделированию, не то что легко измеримая работа, давление, объем, температура. Гиббс прибавил к этим физически ясным понятиям слово «энтропия». Зримым следом увлечения Максвелла термодинамикой остались лишь его неопубликованные заметки по равновесию гетерогенных веществ и модели гиббсовских термодинамических поверхностей, которые были вылеплены Максвеллом и подарены Вильяму Томпсону и Тету, и, конечно, Гиббсу. Гиббс, как и сам Максвелл, был сдержан и немногословен, чужд тщеславия. Когда его ученики, прекрасно знавшие о происхождении модели, которую он демонстрировал на своих лекциях, с ясной целью спрашивали его, а кто сделал эту модель, он отвечал обычно, один мой друг. Какой друг? Следовал углубляющий вопрос. Друг из Англии. Гиббс и Максвелл никогда не встречались. Вряд ли на королеву Викторию ее пышное окружение горячая речь Максвелла произвела сколько-нибудь заметное впечатление. Отшелестели платья, отзвенели шпоры, и вот уже видно в окно, как трогаются шестерки лошадей, запряженных в придворные золоченые кареты, а в первой, в которую запряжены были лимонно-желтые, как бы тоже позолоченные лошади, укатила в Букингемский дворец та, чьим именем будут названы 60 лет ее правления, королева Виктория. Да, судьба распорядилась так, что вся жизнь Максвелла уложилась в рамки викторианской Англии. Он был викторианским ученым, но его идеи перерастали викторианский век. Они предвосхищали уже век новый, 20-й. Ученики. Уже через много лет после смерти Максвелла, да и через много лет после смерти его преемников, на посту директора Кавендишской лаборатории лорда Реллия, бывшего Джона Стретта, Томпсона и лорда Резерфорда, возникла необходимость передвинуть один из рабочих столов, стоящий в лаборатории со дня ее основания, использовавшийся по традиции всеми директорами лаборатории. Когда его отодвинули от стены, в нем стало возможным открыть еще один ряд ящиков. И в одном из них оказались забытые бумаги и приборы человека, расщепившего атом, Резерфорда. А в глубине ящика завалялась скатанная в шарик, пожелтевшая от времени бумажка. Ее развернули. На ней было написано: «Джентльмены, посещавшие практические занятия, Лент, семестр 1877-го». Мистер Христел. Корпус. В этой графе название колледжей Кембриджа. Шустер, Эммануэль, Шоу, Даунинг, Ом, Даунинг, Шаррок, Сент-Джон, Харгривс, Тринити, Избрук, Кингс. Автору книги не удалось напасть на след этого Ома, выяснить, кто это такой, и закралась дерзкая мысль.